Господь пастырь мой, и не будет нужды ни в чем. Он покоит меня, тихим водам ведет, направляя стези. Покоит меня, тихим водам ведет, направляя стези. Если я и пойду смертной тени тропой, боюсь я зла, ведь идешь ты со мной, жезл и посох в руке. Не убоюсь я зла, ведь идешь ты со мной, жезл и посох в руке. Иисус, Иисус, Иисус, я нуждаюсь в Тебе. Иисус, Иисус, Иисус, я нуждаюсь в Тебе. Ты возложишь елей и помажешь меня, чаша будет полна. Ты возложишь елей и помажешь меня.